Творог ступил на домотканный коврик, лежавший у низкого порога, и в комнате раздался высокий певучий звук, словно кто-то задел висевший на стене виолон, то ли пение потревоженной струны, то ли стон. Сварог прянул в сторону, и непонятный звук оборвался. Старуха медленно встала. С морщинистого лица на Сварога смотрели молодые глаза строгой учительницы. И тут же низко поклонилась, прижав обе руки к груди. «Добро пожаловать, светлый король!» «Ух ты! Сработало!» — восхищенно прошептал за спиной Паколет. «А я думал, чудит бабка». «Вы, бабушка, меня ни с кем не путаете?» — спросил Сварог. «Камень не путает», — сказала старуха. Теперь Сварогу припомнилось, что нога и в самом деле наступила на какой-то лежавший под ковриком посторонний предмет. Он нагнулся, поднял край половичка. Там лежала широкая каменная плитка, плоская, почти квадратная. «Осколок осконского камня», — как о чем-то совершенно будничном сказала старуха. «А камень этот, Ваше Величество, истори славился тем, что стонал, едва его касался тот, кому на роду написано стать королем. А мне вот на роду написано умереть вскоре после лицезрения короля, над чьей головой засияет множество корон». «Ну что ж, грех жаловаться, пожила». «Бабка, ты еще плетешь?» — забеспокоился Паколет. «Не из таких переделок выходили?» «Помалкивай», — отрезала старуха спокойно. «Только и умеешь глаза отводить, чтобы кошельки вытаскивать, потому и дальше не продвинуться. Ему на роду написано быть королем, мне — прожить, сколько отмерено, и не часом дольше, а тебе, мошеннику, раз в жизни послужить хорошему делу». «Садитесь, Ваше Величество». «Спасибо, конечно», — сказал Сварог, усаживаясь. «Только не верится что-то, хоть и предсказывали уже однажды. Плохо представляю, что мне делать с коронами, особенно если их много». «Ну, что делать, это уж ваша забота», — сказала бабка. «А кто же вам это подскажет? Только берегитесь мостов». «Мне и это уже говорили однажды», — сказал Сварог. «Стоп, а ведь вас свободно можно назвать бабкой-гусятницей». «Так и зовут». «Тогда вам привет от старой пряхи по имени Грельфи». «Значит, жива еще», — кивнула старуха. «Вот кому повезло. Никаких тревог и хлопот. Угодила век доживать при императорском дворе. Ах, как мы с ней, будучи молодыми, спешили радоваться жизни, так радовались, что этот вот шалопай...» Она кивнула в сторону Паколета. «Княжеским внуком мог бы быть. Хоть незаконным, да княжеским. Ну, да вам это скучно покажется. Подумаешь, две девки с ветром в голове. Вы ведь за серьезным делом пришли. У вас на душе тревога». Сварог рассказал. «Вот оно что». Задумчиво сказала старуха, «то-то от королевского дворца в последние дни веет таким злом, что людям, понимающим, оно прямо-таки видится в облике черного ветра». «А можете вы ее отыскать?» — спросил Сварог. «Попробую увидеть, где она, что вокруг нее. Достаньте ее вещичку, любую, хоть носовой платок. Попытаюсь». «Человека с гиманом трудно отыскать белым колдовством, сразу вас предупреждаю, но черной магией, хвала единому, и вовсе невозможно». «Тем лучше», — сказал Сварог, — «значит, Сенгал ничего не добьется, а орк со Стахаром, ну, тем более». «Сенгал-то не добьется, магией изначальных он ее не достанет. Что до городцев, тут, Ваше Величество, вы крупно ошибаетесь. Вот они самые опасные, потому что никакая это не черная магия». «Как так?» — не на шутку удивился Сварог. «Всем известно заблуждение». «Заблуждение — это и есть то, что всем известно», — сказала старуха. «Стахар вовсе не черный маг». «Ну да, город разместился на месте древнего королевства Шелориса. Ну и что? Под Дзетарамом глубоко в земле покоится капище Черного Белла, но нынче там черной магией и не пахнет.